Глава 8. Я исполнил просьбу Валентины Григорьевны и вскоре пришел к генералу. По обыкновению мы сели за шахматы. Но генерал играл довольно рассеянно. На веранду из сада поднялись Урманов и Валентина Григорьевна и прошли через столовую во внутренние комнаты. Оттуда послышались звуки рояля. Генерал собрался сделать ход, поднял одну фигуру и задержал ее в воздухе. При этом он пытливо посмотрел на меня и сказал: «Вот что того, вы сын моего друга, почти родственник. Скажите, вы товарищ этого господина Урманова?» «Он уже почти кончил курс», ответил я, «а я только перешел на второй». «Да-да, конечно. Но все же вы знаете, что он, кажется, человек того, порядочный, на хорошей дороге. Что? Его ставят при академии. Это что же значит? Он готовится к профессуре». Генерал одобрительно мотнул головой. Звуки рояля стихли. Валентина Григорьевна заглянула в комнату и сказала: «Папа, чай на столе». «Хорошо, мы сейчас кончим». Он спустил фигуру, которую держал в руке, и сказал: «Шах королю». «Я возьму королеву». Генерал вдруг пришел в раздражение. «А, черт, я сдаюсь. Я сегодня не могу совсем играть. Не до игры». «Так вы говорите того. Мне ведь не с кем посоветоваться. Жена умерла. Если бы у меня был сын, тогда того было бы просто. Определил в полк и кончено. А тут дочь. Родных никого. Ну что толковать? Пойдем пить чай». Он поднялся все с тем же брезгливым видом, и мы перешли в столовую. Валентина Григорьевна сидела за самоваром, Урманов около нее. Войдя в комнату, генерал остановился, как будто собрался сказать что-то. Даже лицо его настроилось на торжественный лад. Но затем он нахмурился, сел к столу и сказал: «Ну, я того. Согласен». Всем стало вдруг от чего-то неловко. Урманов поднялся с места и поклонился генералу. «Поверьте, Григорий Николаевич, — сказал он, — что я высоко ценю честь, которую...» Генерал, по-видимому, готов был выслушать со вниманием то, что он хотел сказать. Но Валентина Григорьевна протянула полный стакан и сказала Урманову: «Передайте, пожалуйста, отцу». И потом прибавила: «Спасибо, папа. Ты знаешь, я не люблю формальностей и чувствительностей». Генерал рассердился. Ложечка в его руке задребезжала о края стакана. «У нас все не по-людски. Того. Сегодня я позвал Федотовых. Надо объявить. Не окруткой того выдаю дочь. Не круг ракитого куста. Прохор, приготовить шампанского». Генерал сердился и был печален. «Хорошо, папа, хорошо», — сказала Валентина Григорьевна. «Если хочешь, объявим». Вскоре приехали Федотовы из Москвы, и с ними какой-то приличный молодой человек с пробором посередине головы, троюродный племянник генерала. Генерал торжественно с бокалом в руке объявил о помолвке. Все поздравляли. Валентина Григорьевна принимала поздравления очень спокойно. Приличный молодой человек поцеловал у нее руку и сказал что-то тихо, с почтительным и отчасти шутливым видом. По-видимому, он знал все. Урманов покраснел и насупился. Весть о помолвке Урманова быстро распространилась в академической среде. Однажды Тит, который быстро узнавал все новости, спросил меня: «Слушай, Потапыч, правда, что Урманов женится фиктивным браком?» Я замялся. «Пустяки», — ответил я с неудовольствием. «И притом эта болтовня может повредить людям». «Рассказывай», — упрямо сказал Тит. «У нее муж в Америке. Однако, если слухи и были, то неопределенные и смутные. Урманов держал себя настоящим женихом, и теперь генерал ходил по парку втроем. А когда он уходил домой, то жених с невестой выходили еще, и их фигуры до поздних сумерек мелькали по аллеям и глухим тропинкам парка». Глава 9. Венчание происходило в нашей церкви. Народу было немного. Несколько академических дам, жен профессоров и служащих, несколько баб, кучка студентов в высоких сапогах и блузах, и затем свидетели со стороны жениха и невесты. Шаферами со стороны Урманова были два студента старших курсов со стороны невесты, высокий приличный кузен во фраке. Он приехал в сопровождении двух молодых девушек, подружек невесты. Это были, видимо, люди ее прежнего круга, и приглашение их было уступкой генералу. Они держались с приличной степенью радушья и во взглядах, какие порой молодые девушки кидали на жениха и шаферов, сквозило любопытство. Вторым шафером невесты был я, но мне не пришлось играть никакой роли. Приличный молодой человек держал венец, а я стоял с Титом поодаль. Венчал академический священник, профессор богословия, человек умный и красноречивый. На своих лекциях он любил упоминать Конта и Дарвина, и его проповеди славились в Москве. Человек опытный и тактичный, он чувствовал, что не нужно излишней торжественности, и служил кратко. Обращаясь к жениху и невесте с несколькими словами, он все же сказал их с некоторой теплотой и в меру эффектно. В одном месте голос его даже слегка дрогнул. Мы знали эту ноту по патетическим заключениям лекций. Урманов показался мне при этом взволнованным. Лицо Валентины Григорьевны было спокойно и холодно. Когда их водили вокруг аналоя, один из шаферов, студент, наступил ей на шлейф. Она слегка повернулась и стала ждать, но тот не заметил. «Вы мне оборвете платье», — сказала она, спокойно улыбаясь. Когда все кончилось, и мы выходили из церкви, я услышал фразу, тихо произнесенную одним из студентов товарищу. «Бедняга Урманов по уши влюблен в свою жену». «Почему же, бедняга?» — спросил другой. «Дай Бог всякому». «Но если это фикция, ну, это пустое». И уже на паперти студент наклонился к товарищу и докончил. «Случилось мне невзначай натолкнуться на них в парке». «Нет, батюшка, едва ли это фикция. А если и начиналась фикция, то, кажется, у Урманова есть большие шансы». После венчания в генеральской квартире приличный кузен сказал несколько слов, которые очень понравились генералу. Это было умно, и в словах слышался тонкий намек дружеской иронии, понятной только посвященным. Когда Валентина Григорьевна вышла, переодетая из своей комнаты, он подошел к ней с бокалом и опять сказал ей тихонько что-то шутливо интимное. Валентина Григорьевна также шутливо ударила его лорнеткой по руке. Урманов, разговаривавший в это время с товарищем, смотрел искоса и слегка тревожил в их сторону. Через полчаса молодые попрощались и уехали на несколько дней в свадебную поездку. После них уехали московские гости. Проводив их, генерал несколько минут еще стоял у калитки. За ним вытянулся старый слуга с военной выправкой, бывший много лет его денщиком. «Ну вот, брат», — сказал генерал, — «и того». И окрутили. Старик еще более выпрямился и ответил: «Так точно, ваше превосходительство». Да, в наше, брат, время, продолжал генерал, обращаясь сразу к старику и ко мне, все это делалось по-иному. Что? А? После церкви на колени перед родителями, потом дым коромыслом, поздравления, звон бокалов, молодежь, веселье. Он замолчал, как бы вглядываясь во что-то далекое, и затем, вздохнув, прибавил: «Что поделаешь, брат? Мир того год от году меняется». И старый слуга, держа руки по швам, ответил: «Так точно, ваше превосходительство». Этот краткий диалог показался мне довольно комичным. Я был не способен в то время понять трагедию старого мира. Новый мир поглощал все мое внимание. Урмановы вернулись в конце недели, и опять их можно было видеть в парке то с генералом, то одних. Урманов имел вид необыкновенно счастливый, и все аллеи и уголки парка, казалось, переполнены мельканием его счастья. «Так и кажется, — шутил один из товарищей Урманова, — что в парке осенью вдруг защелкали соловьи». Урмановы поселились на отдельной дачке в лесу. Однажды мне случилось ехать в Москву в академической линейке омнибусе. Я был один, но на дороге линейка вдруг остановилась. На шоссе по тропинке от лесных дач вышли Урмановы. Она радушно поздоровалась со мной и осталась стоять у дороги, а Урманов сел в линейку. И пока старое сооружение двигалось по шоссе, Валентина Григорьевна стояла белым пятном у леса и махала зонтиком. Урманов радостно отвечал. Когда дорожка скрылась за поворотом, он озабоченно пошарил в кармане и вынул большой пакет, заадресованный круглым почерком Валентины Григорьевны. Глаза у меня были хорошие, и я невольно прочел на адресе «Америка». Урманов спрятал его и достал другой поменьше. Лицо его стало озабочено. На этом конверте тоже стояло слово «Америка», но почерк был Урманова. «Цель фиктивного брака достигнута», – подумал я. Радость Урманова казалась мне великодушной и прекрасной. В тот же день под вечер я догнал их обоих в лиственничной аллее, вернувшись из Москвы по железной дороге. Они шли под руку. Он говорил ей, что-то наклоняясь, а она слушала с радостным и озаренным лицом. Она взглянула на меня приветливо, но не удерживала, когда я, раскланявшись, обогнал их. Мне показалось, что я прошел через какое-то светлое облако и долго еще чувствовал легкое волнение от чужого, не совсем понятного мне счастья. Вечером я долго разговаривал с Титом, но этого мне показалось мало. Я сел за письмо к товарищу, жившему в Киевской губернии. Так как он не знал никого из действующих лиц, то я свободно рассказал всю историю, как она мне представлялась. А рисовалась она мне вся в светлом облаке. Урманов – замечательный человек, американка – необыкновенная женщина. Он влюблен в нее, это несомненно. От этого фиктивный брак казался мне еще интереснее. Вообще все мне казалось красиво, интересно, возвышенно и превосходно. Даже старый генерал. Я почти любил его за то, что он доставил в этой картине необходимую черту. Старого деспота, без которого картина была бы неполна. Кончив письмо, я еще долго стоял у окна, глядя в безлунную звездную ночь. По полотну бежал поезд, но ночной ветер относил звуки в другую сторону, и шума было не слышно. Только туманный отсвет от локомотива передвигался, то теряясь за насыпями, то выплывая фосфорическим пятном и по временам освещаясь огнями. Ночной холод проник в наш номер и разбудил Тита. Он сердито поднялся на постели и сказал: «Ну, запри окно! Что ты, с ума сошел, что ли?» Я запер окно, но, подойдя к Титу, сказал: «Тит, несчастный, Ты боишься простудиться в такую ночь? Поди поцелуй бабушку-сторожа Кузьмича, если ты в таком восторге, — отвечал Тит. А мне не мешай спать. И оба мы захохотали.